Глава 47. Пиромант напрягся и начал заблаговременно выжигать кислород, сотворив по сфере пламени возле каждой ладони. «С командой огонь, и ей конец!» «Люблю людей дело. Конечно, в меру любви к людям, как таковой. Люди дело в критический момент не станут ныть или торговаться, а поставят лишь одно простое условие: с командой и получишь результат. Заплати и бери товар, убей и забери плату, сотрудничай и избежишь неприятностей, говори и умрешь без мучений, отсоси...» Впрочем, последние слишком рисковые для людей дела. Агнетта уже почти скрылась за деревьями, а чертов вервольф все не появлялся в зоне прямой видимости. И тут ветка хрустнула. Совсем не с той стороны, в которую были устремлены наши кровожадные взгляды. «Три часа!» — проорал я по привычке, но Глют меня, как неудивительно, понял. «Не вижу ее!» И я не видел. Совершенно не кстати сгустившийся туман ограничивал видимость двумя десятками метров, а звук, пусть и дающий примерное представление о местонахождении источника смерти, не позволял покончить с блохастой угрозой. Мы крутились, стоя на месте, как идиоты, не в состоянии захватить цель. Даже красавчик растерял все свое романтическое настроение и тревожно рыскал носом по сторонам. Зверь был рядом, это точно. Но насколько рядом? В полусотни метров или прямо за спиной? Байки про оторванную голову лучшего поединщика как-то само собой всплыли в памяти и заставили мошонку сменить размеры на более скромные. «Красавчик, где она?» Но четвероногий осеменитель всего живого, отличного от медведя, оставался нем к моим вопросам и панически вращался вокруг собственной оси. А ведь он не боится никого, кроме хозяина леса. Или это уже стало пережитком прошлого? Даже, казалось, напрочь лишенная страха Хельга припала к загривку своего скакуна и лишь зыркала вытаращенными пуще прежнего глазищами. «Эй!» — пнул я отключившегося Волда. «Подъем!» «Шогун, подери! Зачем вы?» «Хватай меч и постарайся не сдохнуть!» — скомандовал я, обнажая клинок Фламберга и позволяя зарождающемуся ражу брать рычаги управления в свои окровавленные сотнями смертей руки. «Зверь рядом!» Но зверь не спешил являть себя. Он будто играл с нами, кружа вокруг. Кружа с такой скоростью и проворством, что даже мои обостренные чувства ловили лишь редкий хруст веток да шелест кустов. «О, он не один?» Реагировал Волден на еще более редкие слышимые ему звуки резкими рывками. «Один, но чертовски быстр!» Раш приходил медленнее обычного. Может, из-за отсутствия видимой угрозы, а может, из-за не в меру раздувшегося самомнения, которое вот-вот лопнет под метким ударом когтей по шее. Чертово животное, проявляя непредвиденное самообладание, не трогало Агнету и продолжало уничтожать нервные клетки остальных участников Айнзац-группы. Решительно настроенный поебаться красавчик так и вовсе находился на грани нервного срыва. Похоже, чуя своими первобытными инстинктами то, что более высокоразвитым особям недоступно. И Хельга, неужели я это вижу, гладила его по голове, пытаясь успокоить. Последнее встревожило меня даже больше, чем остальное. «Не могу захватить!» Донеслось до моих занятых прослушиванием собственного учащенного пульса ушей. Я будто пришел на званый обед к представителям высшего сословия и не был в состоянии поддержать высокоинтеллектуальную беседу. Чертов зверь, скачущий по кругу в безумном темпе, был словно тема светского разговора, ускользающая от моего неподготовленного разума. Я пребывал в некоторой растерянности. Неужели какая-то зверюга, терроризирующая деревушку у черта на рогах, способна составить конкуренцию самому коллекционеру, великому и ужасному жнецу душ, опустошителю укрепленных замков и секретных тюрем, грозе балов и кошмару ведьм? Ну, конечно же, я был в полушаге от успеха самоувещевания, когда что-то крупное почти бесшумно выскочило из кустов и врезало так, что едва подставленный фламберг вылетел из рук, а сам я грохнулся на землю. Рядом кто-то истошно проорал: «В сторону!» Лицу стало жарко, а ноздри заполнил смрад паленых волос. «Там, там!» «Ушел!» «Нет, оно возвращается!» Все это я слушал, крайне неблагородно ползя на карачках за своим мечом. Но секунды унижения не прошли даром. Раш оценил мастерски выписанный мне пиздак и решил поторопиться с приходом. К моменту, когда ладонь обхватила веретенообразную рукоять в кожаной оплетке, я уже был готов. Мир замедлился, а чувства обострились до того, что я отчетливо ощутил шевеление волос на затылке от воздушного потока, вызванного несущейся во весь опор тварью. Поднимаясь на ноги и разворачивая клинок в сторону угрозы, я увидел его во всей красе. Вервольф, персонаж жутких германских сказок. Когда я услышал это слово от Олафа, то чуть не рассмеялся. Да за кого он меня держит? Тупая деревенщина, верно, что-то попутала, но Олаф был слишком уж серьезен, и мне не хотелось обидеть нанимателя. И, черт подери, этот темный, суеверный, зашоренный дикарь был прав. В считанных метрах от меня стоял вервольф. Стоял вертикально, опираясь лишь на задние ноги. Около 3 метра ростом, при том, что имел далеко не образцовую осанку. Точнее, не стоял, а стояла. В половой принадлежности не было сомнений из-за весьма четко очерченных грудей, скрытых под густой шерстью, как и все остальное тело, поджарое и мускулистое. И это не были ряды сосков, как у волчицы, нет. Полноценные женские груди, весьма неплохие, кстати. А еще из женского у нее была левая половина морды. Волчья голова с удлиненной клыкастой челюстью выглядела так, будто к ней пришили кусок женского лица. Единственный фрагмент, не покрытый шерстью. И дьявол меня дери! Готов поклясться, что этот кусок улыбнулся своим черно-красным, лишенным зрачка глазом, пока когтистая волосатая лапа летела сверху вниз по направлению груди моего верного оруженосца. «Жри душу!» — успел проорать я обреченному на несовместимые с жизнью увечья Волда перед тем, как черные когти вспороли грудную клеть, в которой билось полное любви сердце. Острие меча уже направлялось в разинутую пасть кошмарной твари, как вдруг она резко, даже для меня в состоянии ража, сместилась в сторону, и та самая когтистая лапа, что только-только вскрыла моего юного невидимого прихвостня, вцепилась мне в шею. Ноги оторвались от земли, и я полетел спиной вперед, как живой щит, влекомый несущимся в атаку оборотнем. Ее оскаленная морда была прямо у меня перед лицом, но на какие-то секунды я и думать забыл о магии крови. Мой разум оцепенел от ужаса. Эти глаза черно-красные, словно кровь в дегте, смотрели в самую душу. в душу, которая вот-вот станет чужим трофеем. Звероподобная мразь размахивала мною на бегу, как сраной куклой, отчего сосредоточиться было крайне сложно, не говоря уж о том, что лапа перекрыла мне кровоток, и голодающий мозг стремительно впадал в уныние. Но все же я улучил момент, и его хватило, чтобы мое серое вещество перестало быть одиноко в своем кислородном голодании. Вервольф споткнулся и разжал когтистые тиски, зависнув надо мной и подставившись под прицельный огонь глюта. Шерсть зверя вспыхнула, опалив мне брови и ресницы. Пришлось зажмуриться, но лишь на одно мгновение. Следующим я был уже на ногах, а острие Фламберга полоснуло горящую тварь промеж упругих лохматых грудей. Господи, мог ли я помыслить когда-то, что скажу такое? Вервольф упал на землю и принялся кувыркаться, пытаясь сбить пламя. И это ему удалось, но не удалось уйти от удара мечом в сердце. Оборотень вытянулся по струнке, протянул вперед передние лапы и замер, будто в глухом нокауте. И только сейчас я заметил под тлеющей шерстью блеск металла. Олаф говорил о нем, но я не придал значения, посчитав это пустыми бреднями. Но нет, прямо в мясе этого кошмарного существа сидел металл, подозрительно похожий на фрагменты лад. Дьявол! Вспомнил я вдруг о Волде и, оставив меч в сердце Вервольфа, метнулся к своему растерзанному оруженосцу. Удар был страшным. Насколько же прочны эти когти, что сумели разделить ребра и даже грудину. Волда лежал на спине, орошая мох под собой обильными потоками крови. «Давай!» – зачерпнул я из кармана горсть душ и приложил к кровоточащей ране, но процесс поглощения не шел. «Ну давай же!» Тело Волда засветилось пустеющей кровеносной системой. Разорванное сердце сказало «дальше сам», и мне пришлось сменить его. Я запустил кровоток, исходящий паром гейзер в груди Волда забурлил, и теплая алая жидкость устремилась внутрь. Я старался гнать кровь ритмично в такт собственного пульса, и вскоре это принесло результат. Легкие заработали. А вместе с этим грудь охватила сияние поглощаемых душ. Разодранные кости и мышцы пришли в движение, срастаясь на глазах. Очень скоро Волд очнулся и резко сел, хватая ртом воздух, будто едва не утонул. «Ты как?» — ухватил я пацана за плечи, но вместо благодарности тот вдруг замахал руками и, ошалело таращись, попытался отползти на жопе прочь от своего спасителя. «Вы кто? Ты что несешь?» «Не подходи!» Нащупал он палку и выставил ее перед собой. «Убью!» То, что у Волда рано или поздно может возникнуть подобное желание, меня не удивляло. Но вот то, что он попытается сделать это гнилой палкой... «Пацан, уймись! Тебе память отшибла!» «Я...» Волда всхлипнул и, трясясь, огляделся. «О, нет! Пожалуйста! Я хочу домой! К маме!» По его щекам покатились слезы, а нос надул здоровенный пузырь. Выставленная палка упала на колени, руки повисли плетьми, и все тело затряслось от рыданий. «Какого черта?» — переглянулся я с Глютом, но тот лишь пожал плечами. «Эй, Волда!» Присел я рядом с рыдающим, как пятилетка, парнем. «Ты меня помнишь?» Тот с трудом поднял голову и после долгой паузы кивнул. Вроде бы. Ну, уже кое-что. Как самочувствие? Есть хочу. Это можно. Я подобрал с земли сброшенную сумку с провизией и торжественно вручил Волда колбасу. Он схватил ее, жадно впился зубами и принялся жевать. Жевать и всхлипывать, всхлипывать и жевать, периодически утирая рукавами бегущие ручьем сопли и слюни. «Неужели мозгами успел повредиться?» — озвучил я собственные мысли, наблюдая за этим жалким зрелищем. «Могу прекратить все здесь и сейчас», — участливо предложил Глют. «Не вздумай». «Да мне-то что? Хочешь нянчиться с юродивым? Дело твое. Только меня к этому не привлекай». «Он оклемается», — ответил я, скорее собственным тревожным мыслям, нежели Глюту, и, оставив сопливого пожирателя колбасы, подошел к поверженному вервольфу. И впрямь, сука. Извини, дорогая, придется забрать твою очаровательную головку. Покрасуешься на пике. Я взялся за рукоять меча и вытянул его из груди зверя, намереваясь тут же отсечь клыкастую голову. Но едва клинок покинул сердце оборотня. Как? Эта сука жива? Клыки оскалились, а когтистые лапы вмиг метнулись ко мне. Подавившийся колбасой Волда едва на дерево не влез с перепугу. Пришлось загнать меч обратно. И это, к счастью, сработало. Зверюга снова отключилась, будто сдохла. «Ты видел?» — обратился я к Глюту. «Еще бы!» — подтвердил тот, обнажая собственный меч. «Пусть лежит так. Я отсеку ей голову». «Нет!» — выкрикнула вдруг вышедшая из чащи огнята. «Не делайте этого!» «И почему же?» — осведомился я. «Это убьет ее!» — произнесла милая дева, будто сама удивилась сказанному. «Вот так сюрприз! А разве не этого вы желали?» «Она не вервольф», — сменила Агнета тему и весьма успешно. Мне стало интересно. И кто же тогда?» «Пусть сама расскажет». Рыжая бестия подошла к низвергнутому ужасу лесов, присела и ласково положила ладонь на звериный лоб. «Госпожа, прошу, укороти на время свой гнев. Пусть они услышат о тебе». После чего возрилась на меня и, указывая на погруженный в сердце зверя клинок, взмолилась. «Пожалуйста». Все рациональное в моем сознании вопило: «Не ведись! Эта рыжая ведьма однажды уже запудрила тебе мозги. Просто отчекрышь зверюке башку и девку деревенским сдай, как пособницу. Хотя, девку можешь забрать себе. Куда ей теперь деваться?» Но иррационально любопытная жаждала заполучить ответы на вопросы, которые меня вынудили задать. Жаждала так сильно, что рациональная покрутила пальцем у виска и откланялась. «Глют, встань там. Если дернется, спалю за милу душу. Читаешь мои мысли. А ты, — грозно зыркнул я на Агнету, — будь добра, донеси до своей госпожи, что она не в том положении, чтобы артачиться. Пусть будет паинькой, если хочет сохранить голову». «Она понимает», — кивнула Агнета. «Пожалуйста, выньте меч». И я вынул. На сей раз вервольф, или кем бы она ни была, повела себя куда спокойнее. Существо, совершенно не обращая внимания на рану в груди, медленно село, а потом и встала, стараясь совершать каждое движение максимально плавно и предсказуемо. Господи, да чего ж здоровенная! В пылу боя или распластанная на земле, ее тело казалось меньше. Моя макушка не дотягивалась ей даже до груди. «Говори», — приказал я, глядя снизу вверх в немигающие красно-черные глаза. И она заговорила. Волчья пасть раскрылась, рождая низкие горловые звуки, складывающиеся, как ни странно, в слова. «Я принцесса Санти, последняя из рода Шазар, правителей Латернака, дочь короля Уртуса и наследница его трона». «Ого! Большая честь для нас, ваше высочество! Не сочтите за дерзость, но что королевская особа забыла в этой глухомане?» «Души!» — чуть подалась вперед Санти, и я физически ощутил исходящую от нее угрозу. «Души! Женские души, если быть точнее, верно?» «Да». «Зачем они тебе?» «Дабы вернуть свое прежнее обличье». «Оно было ближе к человеческому». Огромные клыки обнажились в жутком подобии улыбки. «Нет, это вы, ничтожные твари, обладаете отдаленным сходством со мною прежней, а не наоборот». «Недолюбливаешь людей, понимаю. Но я не один из них. И вижу, что твои усилия принесли не слишком-то ощутимые результаты. Без обид». «Тут ты прав», — прорычала Санти, борясь с огромным желанием оторвать мне голову. «Слишком мелкие душонки. Я ослабла, питаясь ими. Представить не могла, что мир людей настолько жалок». «Так зачем ты в него явилась?» «Потому что мой погиб вместе со всем, что было мне дорого». «Латернак. Никогда не слышал об этом королевстве». «Неудивительно. Ведь ваши никчемные жизни столь коротки и бессмысленны». «Кстати, мэм, про жизнь. Как тебе удалось выжить с клинком в сердце?» «Это проклятие». «Проклятие бессмертия?» «Глют, дружище, впредь, если я буду тебя раздражать или как-то третировать, проклинай меня только так». «Вечной жизни тебе, засранец!» Тут же подхватил пиромант новую установку. Санти же лишь брезгливо поморщилась в ответ на наши остроты. «Поправь, если ошибаюсь», — обратился я к злющей, но все же контролирующей себя суке. «Из-за скудной диеты ты ослабла, а поставленная цель возвращения прежнего облика едва ли стала ближе. А все потому, что в людском мире тебе никак не добраться до великих душ. Не знаю, как было в Латернаке, но здесь они за высоченными стенами, под многочисленной охраной, да и сами могут за себя постоять. Но подумай, как все может измениться». Сделал я театральную паузу. «Если я дам тебе великую душу». Морда Санти плавно лишилась выражения брезгливости и обрела черты заинтересованности. «Что ты за нее хочешь?» «А, вот это правильный вопрос. Во-первых, я хочу знать, какого дьявола между вами двоими творится», — указал я одновременно на Санти и Агнету. «Она мой фамильяр», — ответила принцесса. «Кажется, так это у вас называют. Крохотная часть моей души передана ей ради контроля. Мне нужен был тот, кто поможет в охоте. Глаза и уши по ту сторону стены». «Так ты знала о нашем приближении заранее. Почему не скрылась?» «Посчитала вас легкой добычей», — произнесла Санти с ноткой сожаления. «Что во-вторых?» «Ценю твой деловой настрой. А во-вторых, я хочу от тебя сотрудничества. Ты войдешь в мой отряд». и будешь служить мне верой и правдой, пока я не сочту, что великая душа тобою отработана сполна. Тогда ты ее получишь». Санти склонилась надо мной и втянула в воздух расширившимися черными ноздрями. «Покажи». «Ну, душа не при мне. Но она у меня есть. Она принадлежала герцогу Шварцвальда Бертольду Длинноногому. Не скажу, что он был писаным красавцем, да и женоподобием не отличался. Дядька мощный. Вы с ним, кстати, примерно одного роста. Думаю, это поглощение сильно поможет с твоей задачей». «Если лжешь...» «Не лгу. И отвыкай грозить своему командиру, а? Согласна?» «Одно условие», — прорычала Санти мне в лицо. «Какое?» «Деревня. Отдай ее мне». Я взглянул на Агнету. Но по милому личку не скользнула и тень тревоги. «Почему бы и нет? Но половина душ моя за организацию застолья». «Буду ждать здесь». Мы отправились в деревню втроем, сдав Волда на поруки не сразу сыскавшемуся красавчику с заботливой Хельгой. Ворота открыли без лишних вопросов, и мы прошли внутрь. Старого знакомого бородача уже сменили, но Бьорн был на страже. «Что случилось?» Молнией спустился он с вышки. «Агнета, ты не ранена?» «Со мной все в порядке, Бьорн. Благодарю за заботу». «А где их третий?» «Погиб», — ответил я дрогнувшим голосом. «Как истинный герой. Нужно собрать народ на площади. У меня для них важное объявление». Бьорн и второй стражник до того впечатлились, что даже не подумали забрать наше оружие. «Святые духи! Неужто Вервольф убит?» «Обо всем расскажу на площади. Проводи нас к ярлу». И он проводил. Старик Ярл едва не плакал от радости, слушая наш рассказ об умерщвлении Вервольфа. И тут же разослал, зазывал во все концы деревни. Народ стекался на площадь. Разумеется, на главную площадь, под возбужденный гомон, явно пребывая в приподнятом расположении духа. Ведь гонцы зазывал и так задорно кричали, переняв отличное настроение своего ярла. Очень скоро вся деревня от мала до велика собралась в плотную толпу человек на 300. Агнета стояла на высоком помосте, и я отчетливо понимал, кто смотрит сейчас ее глазами. Она заговорила, и толпа взорвалась одобрительным гулом. А мы с Глютом, никем не замеченные, отправились назад к воротам. Бьорн умер, не успев даже раскрыть рта. Его напарник тут же лег рядом. Мы сняли засов и распахнули ворота. Серо-бурая тень промчалась мимо нас и скрылась за поворотом. Мы затворили ворота и вернули засов на место. «Отряд растет», — сказал Глют так спокойно, будто и не слышал донесшихся с площади многоголосых воплей ужаса. «Надо бы дать ему имя. Как считаешь?» «Пожалуй, нужно что-то узнаваемое, хлесткое». «И позитивное». «Ну, непременно». В сторону ворот потянулись первые капитулянты, и нам пришлось их остановить. «Как тебе искры?» «Слишком вычурно». Дюжина тел, частично пылающих, упала в грязь. «А если необоримые?» Следующая группа беглецов, увидев своих предшественников, повернула назад, но недалеко ушла. «Первые». «Первые?» — переспросил Глют, усмехнувшись. «Первый отряд. Кто, как не мы?» «Мне нравится. Пора собирать души». Конец первой книги. Артем Мичурин. Ош. Жатва. Книгу читал Сергей Дедок. Издательская студия «Буклаб», 2025 год.